5 популярных песенок про собак. Бинго. Сколько стоит эта собачка на витрине? Человек и его собака. Куда, о, скажите, куда исчезла моя собака? Папа не покупает мне бау-вау.